Привязанность. Чем старше становятся наши дети, тем больше они нам нужны, и тем меньше нужны мы им. Слово «привязанность» в теме детско-родительских отношений уже как-то неприлично звучит, слишком заезжено и попсово. «Укрепляйте привязанность со своими детьми» воспринимается примерно так же, как «сначала лайк, потом читаем». Но чаще всего это понятие истолковывается неверно. Либо привязанность рассматривается конкретно как связь, нежелание расставаться. «Мой ребенок ко мне очень сильно привязан, не отходит ни на минуту». Либо как требование к родителям 24 часа в сутки находиться вместе с ребенком хотя бы до школы, иначе эта самая привязанность резко нарушится. И то, и другое неверно. Ярая последовательница теории привязанности, психолог Людмила Петрановская, на своих лекциях и в своих книгах всегда делает акцент на том, что теория привязанности требует от родителя быть с ребенком не в том смысле, что физически быть неотлучно, а в том, чтобы быть с ним в постоянной эмоциональной связи, чтобы он чувствовал себя любимым и принятым. Никто не знает точно, сколько именно часов в день необходимо и насколько точно дней можно разлучиться, чтобы не нарушить связь. Можно сидеть с ребенком дома все детство, но хороших отношений не создать. А можно воспитывать его редкими письмами из тюрьмы, как приходилось многим нашим согражданам, и дать ему чувство любви и тепла на всю жизнь. Вы имеете право жить свою жизнь, а ребенок должен к вашему образу жизни приспособиться. Именно на это работают его инстинкты – быть со своим взрослым, ориентироваться на него, вести его образ жизни. Вы имеете право уходить по делам, а ваш ребенок имеет право из-за этого расстраиваться. И вы не обязаны оставаться дома, чтобы он не расстраивался, как и он не обязан делать вид, что его это устраивает. Ребенку важно знать, что если серьезно понадобится, родители отложат ради него все дела. Но ребенку не нужно, чтобы никаких дел, кроме него, у родителя вовсе не было. Что же действительно стоит знать о теории привязанности? Привязанность в норме формируется за 6 этапов. Первый. От рождения до года привязанность формируется по ощущениям. Запахи, тактильные ощущения, звуки, вкус и так далее. Когда ребенок рождается, мы прирастаем к нему буквально кожей, а он к нам. Он запоминает запах мамы, гладкость ее рук, шелковистые волосы, колючую щетину папы, хриплый голос дедушки. Малыш учится определять своих и чужих. Этих значимых взрослых у ребенка до года обычно дома не более 3. Второй. От года до 2 привязанность формируется по похожести. Малыш копирует значимых взрослых, подражает им, говорит по телефону как мама, ругается как папа и так далее. Третий. От 2 до 3 лет. По принадлежности. Период, когда у ребенка все мое. Он не хочет ничем делиться, и это нормально. Попробуйте у 2-летки в песочнице отнять лопатку. Это будет... ничего хорошего не будет. В том числе ребенок не хочет делиться мамой и папой. Моя мама! Именно в этом возрасте у ребенка на всю жизнь закладываются преданность, верность. Понятие «чужое» закладывается только через осознание, что такое свое. Ребенок, не знающий своего, не умеет быть дальше преданным в браке, дружбе, отношениях, быть верным. А родители же заставляют 2-летку делиться. Жадина-говядина. Да? Оставьте в покое. Пусть учится преданности, верности, своему, даже в игрушках. 4. От 3 до 4 лет привязанность формируется по значимости. Ребенку в этом возрасте важна оценка своих близких. Период, когда мамы хотят застрелиться от вечного. «Мам, смотри!» И надо ведь смотреть, надо оценивать, надо хвалить. Но и приучать к здоровой критике. Именно в этом возрасте закладывается умение воспринимать ее адекватно. Как? Формула. «Какой классный корабль ты нарисовал! Тут паруса так красиво развиваются, а вот эту деталь можно улучшить, нарисовать по-другому, вот так». Кстати, мне нравятся цвета, которые ты выбрал. Здорово? Поняли? Захваливать не надо. И говорить, что ребенок нарисовал шедевр, если там каля-маля, тоже не надо. Ребенок проверяет, насколько он значим для вас, через вашу оценку его действий. Или бездействий. Период «не люблю тебя, плохая мама» тоже тут. Надо же проверить, насколько я значим. Настолько ли, что могу творить, говорить гадости, а меня все равно будут любить? Могу ли я этому взрослому доверять? 5. От 4 до 5 лет привязанность по чувствам. Дети начинают постоянно признаваться вам в любви, мальчики хотят жениться на своей маме, пытаются понравиться и так далее. 6. От 5 до 6 лет. Привязанность по знаниям. Ребенок пытается сравняться по знаниям с важным взрослым. Например, девочка предлагает маме поговорить, как женщина с женщиной. Мальчик с серьезным видом пытается научить папу, как чинить машину. Тут главное не рассмеяться и внимательно выслушать. Вот за такие 6 этапов и вырастает привязанность ребенка к значимым взрослым. Комментарий подписчицы. Интересный факт. Супруги проходят все те же 6 этапов привязанности, что и дети. Сначала мы привыкаем к запаху партнера, потом к его коже, потом хотим быть похожи на него, перенимаем привычки, потом проверяем, не уйдет ли он от нас, если мы будем вести себя плохо. Потом растворяемся в чувствах, а в итоге стремимся сравняться по знаниям. Знакомо? Чтобы ребенок получил серьезную травму привязанности, родителям нужно действительно постараться. Например, до кровавых синяков избить ребенка, а потом исчезнуть на год, оставив с малознакомой злой бабушкой. Через год приехать и забрать от этой бабушки и снова бить. Вот в этом случае, да, травма привязанности будет настоящая, такая гнойная, почти без шансов на лечение. Выход мамы на работу, развод с папой, отъезд в отпуск. Любое из этих событий тоже может стать для ребенка травмой привязанности, но очень мелкой. Такую даже в травмпункте не принимают. Такая травма заживает сама по себе при наличии рядом любящих и адекватных людей. Как же лечатся эти микротравмы? Вариантов очень много. Я уверена, вы и сами о многих из них знаете или делаете это интуитивно. Но если вдруг фантазия закончится, как это частенько бывает у меня, вот вам хорошие идеи из сообщества по развитию привязанности. Делать массаж. Вместе купаться в большой ванне. Танцевать вместе. Гладить лицо и гладить свое лицо руками ребенка. В зависимости от рода занятий родителей поиграть в «мама работает», «папа работает». Давать ребенку примерить или поносить свою одежду. Носить одинаковую одежду разных размеров. Носить похожие аксессуары – бусы, шляпы, шарфы. Придумать «только наш с тобой секрет никому не расскажем». Придумать условный знак только для вас. Делать вместе с ребенком подарок или открытку для второго родителя, бабушек, друзей семьи. Беготня между родителями. Особенно полезно, если с кем-то из родителей привязанности нет. Папа сидит на корточках в начале комнаты. Мама сидит на корточках в конце комнаты. А ребенок бежит в распростертые руки папы. Папа ловит его с радостью, с нежными словами. А потом мама ждет его с распростертыми руками, и ребенок несется к ней. Следы на песке или на снегу. Первым идет папа, потом мама. Потом ребенок по родительским следам. Или первый папа оставляет следы на песке, а мама держит ребенка за ручку, и ребенок делает большие шаги по папиным следам. О, какой наш папа большой! О, ты как папа идешь! Специально для девочек. Мыться с мамой одним шампунем, намазываться кремами для щечек, для ручек и ножек. Всем делать веночки из цветов, папе, маме, дочке. Рисовать папе на работу смешные картинки, чтобы он не скучал. Потом приходить к нему и проверять, не забывает ли он смотреть. Вместе сделать что-то страшное. Игра зеркала. Родитель начинает играть в отражение своего ребенка, копировать то, что делает ребенок. Старается по максимуму включиться и копировать не только действия, но и эмоции. Увидеть мир глазами ребенка. Надевать одну и ту же вещь на двоих, например, в один шарф завернуться, одну кофту на двоих надеть. Возьмите ребенка с собой на работу, если это возможно. Разрешать злиться, помогать выпустить негатив. Устроить семейный спектакль с куклами или самим стать актерами. Разыграть менее трудозатратно по ролям одну сцену из читаемой сказки. Например, как колобок от бабушки ушел, а бабушка за ним, как помчится. Или как лиса колобка ела. Петь в караоке вместе в микрофон. Танцевать под музыку, которую играет ребенок, на барабане, бубне, погремушках и прочем. Разрешать ребенку мыть маму, мазать кремом, причесывать, чистить зубы и так далее. Ходить на ступнях родителей. Играть в домики, мостики, лазы, дырки, норки и прочее, используя в качестве оных тело родителей. Играть в расставание и встречи. рассматривать семейный фотоальбом, искать маму и папу на фотографиях, где много людей, рассматривать вместе фотографии, на которых ребенок еще маленький, обниматься всей семьей. И не забывайте заниматься собой. Взрослый, который чувствует себя заложником при ребенке, не сможет выстроить хорошую привязанность. Ведь привязанность — это отношение взрослого как доминирующей заботливой особи и ребенка как особи зависимой и доверяющей. Взрослый должен быть сильным и свободным, должен быть хозяином самого себя и своей жизни. Только тогда ребенку будет рядом с ним спокойно.